Дома располагаются рядами вокруг центральной площади, где находится лечебный корпус с лабораторией. Против каждого жилого помещения сооружена кухня, так что теперь никаких неприятных споров, как прежде, на общей кухне не возникает. Прокаженные вложили немало из своего труда в это строительство. Они занимались земляными работами, транспортировкой материала, выделкой пальмовых кирпичей, помогали при возведении сруба. Во время путешествия Швейцера по Европе проложили рельсы, подарок друзей, для вагонеток, чтобы легче было доставлять с реки стройматериалы. В лечебном корпусе мы встретили руководителя лепрозория японского врача Такахаси. Он сердечно приветствовал нас и, несмотря на большую занятость, с готовностью ответил на все наши вопросы. Когда он приехал в Ламбарене, то знал лишь несколько немецких слов, которые без конца твердил: «Я хочу здесь служить». «Ничего не надо, кроме того, чтобы служить». Сейчас мы с этим скромным и любезным врачом легко объясняемся по-немецки. У него много тяжелых случаев заболеваний. К сожалению, сейчас больные нередко приезжают на лечение слишком поздно, когда ни рук, ни ног спасти уже нельзя. Но не надо забывать, что живут они в сотнях километров отсюда, и добираться им до больницы очень трудно. По мнению доктора Такахаси, для лечения больных проказой особое значение имеет трудотерапия. Если самочувствие позволяет, то прокаженные работают вместе со всеми. Таким образом, они не изолированы, не предоставлены сами себе, а принимают посильное участие в общественной жизни. Иначе бы они, начиненные всевозможными суевериями, легко впали в отчаяние. Японский доктор убежден, что труд оказывает свое благотворное действие на больных проказой, в противоположность другим лепрозориям, попытки к самоубийству здесь неизвестны. Мы осмотрели лечебный корпус и лабораторию. Тут все просто и целесообразно. Нам довелось увидеть, как идет прием больных. Вошла молодая женщина с ребенком на руках. Нам сказали, что она на пути к выздоровлению, а мы пришли в ужас от вида ее ноги, когда с нее сняли повязку. Ногу смазали сильно пахнущей зеленой мазью, затем больная, не спуская с рук свое чадо, проглотила две полные ложки порошка, запила его водой и ушла, не сказав ни слова. Обслуживать больных врачу помогают санитары, среди которых много негров. Они накладывают повязки, стирают грязные бинты. Во время нашего обхода мы видели, как на дороге между домами женщина купала в тазу ребенка. Картина нам знакомая, ее можно наблюдать в любом краю мира. А старая женщина, курившая трубку, пригласила нас посмотреть ее жилище. Больные довольны своим домом. Теперь у них под ногами не сырая земля, а деревянный пол. Те, с кем так сурово обошлась судьба, обрели здесь настоящую родину. Я часто бывал в лепрозории и видел, как, невзирая на страшную болезнь, утверждается жизнь. Маленькие дети, рожденные в лепрозории, живут, как и все дети. Они бегают, играют, а когда наступает срок, принимаются за учебу. Свои первые занятия они проводят возле лечебницы. Врачи делают все, чтобы уберечь ребят от заражения. Взрослые же ткут, занимаются резьбой по дереву, выполняют домашнюю работу. Работа доставляет им радость, поддерживает в них силу, придает им уверенность. Так жизнь обретает для них смысл. Рабочие народного предприятия «Прессенверк Морганроте» в Рудных горах отлили в нерабочее время колокол для Ламбарене. По указанию Швейцера, колокол повесили в лепрозории. Прокаженные счастливы от того, что у них теперь есть такой же колокол, как и в больнице. Во вторую поездку я видел его, слышал. Этот колокол – прекрасное выражение дружбы, которое не помешали многие тысячи километров. Вот что об этом говорится в письме из Ламбарены. Вчера, 24 июня 1960 года, в лепрозории был освящен колокол мира. На небольшой стойке, воздвигнутой на свободном месте перед лечебницей, висел колокол и ждал, когда сможет впервые воззвать к людям. Больные сидели тут же. Они принарядились, оделись в лучшее, что у них есть. Старые женщины облачились в белые платья. Здесь и повязали себя яркими платками. Все выглядело празднично. У нас тоже было хорошо на душе. Господин Швейцер обратился к присутствующим. Он говорил о мире, который так необходим на земном шаре. Он говорил о людях страны, подарившей этот колокол, о рабочих, которые его отливали, об их стараниях. И он сказал, если колокол, призывая к молитвам, призовет и к работе, он напомнит людям о трудолюбивых рабочих Германии, и это их окрылит.